Трехголовый великан. Нелегко жилось на свете этой бедной женщине. Муж умер, не оставив ей ни гроша, а на руках у нее оставалось двое сыновей. Чтобы прокормить их, мать с утра до вечера возделывала клочок земли, да и то не свой, а чужой. Но вот сыновья выросли, и решил старший из них отправиться по свету искать счастье. Позвала мать старшего сына и говорит: «Принеси-ка, сынок, воды из колодца. Я замешу тесто и испеку тебе лепешку. Больше мне дать тебе в дальнюю дорогу нечего». Старший сын взял кувшин, пошел к колодцу и набрал воды. Но кувшин оказался с трещиной, и почти вся вода из него вытекла. Только на дне немного осталось. Замесила мать тесто, да лепешка у нее получилась совсем маленькой. Дала она сыну маленькую лепешку и сказала на прощание: «Сынок, возьмешь с собой только половину лепешки. Тогда получишь мое родительское благословение в придачу. А если возьмешь целую лепешку, я тебя прокляну». Сын прикинул, что путь ему предстоит не близкий. Где удастся раздобыть еду, неизвестно. И ответил, что возьмет с собой целую лепешку, пусть даже с материнским проклятием в придачу. Мать дала ему целую лепешку и прокляла его. Тогда он отозвал в сторону младшего брата и отдал ему свой нож. «Братец, каждое утро смотри на клинок», — попросил он. «Если он будет чистый, знай, я жив и здоров. А если потускнеет и заржавеет, значит, я попал в беду». И пошел старший брат по свету счастье искать. Шел он день, потом другой, а на исходе третьего дня увидел стадо овец. Подошел юноша к пастуху и спросил, чьи это овцы. А пастух ответил: «Рыжий Эттин, рыжий Эттин, морда из Ирландии, дочь Малькольма утащил, дочь царя Шотландии, мучил девушку, терзал Эттин из Ирландии, каждый вечер он пытал дочь царя Шотландии. Не страшится никого Эттин из Ирландии, долго будет мучить он дочь царя Шотландии. Не родился еще тот, кто на Эттина пойдет, кто однажды вдруг спасет дочь царя Шотландии». Удивился юноша, услышав такой ответ. Собрался идти дальше, а пастух предупредил его на прощание: «Остерегайся, скоро тебе повстречаются такие звери, каких ты никогда не видывал». Пошел юноша дальше и вдруг увидел стадо страшных двухголовых зверей, и у каждого было по четыре рога на макушке. Испугался он до смерти и помчался прочь. Бежал он, бежал, пока не добежал до замка на невысоком холме. Ворота замка были открыты. Юноша бросился во двор, потом забежал в дом и увидел у очага одинокую старуху. «Позвольте мне переночевать у вас, матушка», — спросил он. «Я три дня шел пешком и очень устал». «Уходи отсюда поскорее, сынок», — прошептала старуха. «Иначе тебе не сдобровать. Это замок рыжего Эттина, страшного трехголового великана, который не щадит никого». Призадумался юноша и хотел было убежать, да вспомнил о зверях, что паслись перед замком, и стал умолять старуху спрятать его хорошенько и не выдавать рыжему Эттину. «Мне бы только одну ночку переночевать, а как рассветет, я, может быть, сумею ускользнуть от двухголовых зверей», — согласилась старая женщина. Но только успела спрятать его в укромном местечке, как возвратился домой страшный трехголовый Эттин в втянул воздух всеми тремя носами и заревел с порога страшным голосом. «Эй, не слеп я и не глух, чую, чую чей-то дух, где-то рядом человек, мне сожрать его не грех». В два счета нашел великан бедного юношу и вытащил его из тайника. А когда вытащил, усадил перед собой и говорит: «Так уж и быть, отпущу я тебя, если ты сумеешь разгадать три моих загадки». И тогда первая голова рыжего Эттина спросила: «Что не имеет конца?» Юноша не знал, что ответить, и промолчал. Тогда вторая голова спросила: «Что на свете, чем уже, тем опаснее?» И эту загадку не смог разгадать юноша. Наконец, третья голова спросила: «Мертвые живых несут. Отгадай, что это?» Юноша молчал. Тогда рыжий Эттин схватил деревянный молоток, ударил им юношу по голове, и тот превратился в каменный столб. А наутро его младший брат достал нож, взглянул на него и глазам своим не поверил. Весь клинок за ночь заржавел. Тогда подошел второй сын к матери и говорит: «Пора и мне отправляться по свету счастья искать». «Ну что ж», — вздохнула мать, — «тогда принеси-ка, сынок, воды из колодца. Я замешу тесто и испеку тебе лепешку. Больше мне дать тебе с собой нечего». Младший сын взял кувшин, пошел к колодцу и набрал воды. Но вода снова вытекала через трещину, а юноша этого не замечал. И тут над его головой пролетел ворон и громко каркнул: «Парень, посмотри на кувшин, он протекает!» Тут заметил юноша трещину, поднял с земли кусочек глины и замазал ее. Домой он принес столько воды, что хватило на большую лепешку. Испекла мать лепешку, протянула ее своему второму сыну и сказала на прощание: «Сынок, возьмешь с собой только половину лепешки, тогда получишь мое родительское благословение в придачу. А если возьмешь целую, я тебя прокляну». Подумал, подумал младший сын и решил, что лучше взять половину лепешки, но с родительским благословением, чем целую, но с проклятием. Отломил половину лепешки и отправился по свету брата искать. Шел он, шел, и повстречалась ему на пути седовласая странница. «Дай мне кусочек хлеба, добрый человек», — попросила она. «На, бабушка, кушай на здоровье», — ответил ей юноша и отломил кусок лепешки. Взяла старушка хлеб, поблагодарила юношу за доброту и достала из своей дорожной сумы небольшую палочку. А палочка эта была не простая, а волшебная. «Вот тебе, сынок, волшебная палочка», — сказала старушка. «Она тебе еще пригодится». Тут догадался младший брат, что повстречал на опушке фею. Она предсказала ему будущее и научила, что делать в трудную минуту. А потом исчезла так же неожиданно, как и появилась. А юноша отправился дальше. Шел он, шел, и, наконец, увидел стадо овец и старого пастуха, того самого, которого повстречал его старший брат. «Чьи это овцы?» — спросил юноша и услышал в ответ: «Рыжий Эттин, рыжий Эттин, морда из Ирландии, дочь Малкольма утащил, дочь царя Шотландии. Мучил девушку, терзал Эттин из Ирландии. Каждый вечер он пытал дочь царя Шотландии. Но появится герой и спасет Шотландию. Эттин с рыжей головой улетит в Ирландию». Понял юноша, что идет верным путем, и отправился дальше. Вскоре Увидел он стадо двухголовых рогатых чудовищ, но не остановился в страхе, не побежал прочь, а смело пошел навстречу им и прошел сквозь дикое стадо. Только один зверь попытался напасть на смельчака, заревел, разинул пасть, чтобы его проглотить, но юноша ударил двухголового зверя волшебной палочкой, и в тот же миг чудовище испустило дух и рухнуло к его ногам. А впереди уже показался замок рыжего Эттина. Младший брат подошел, постучал в дверь, и она сама собой распахнулась. У огня сидела старуха. Она рассказала юноше о том, что случилось с его старшим братом. Предупредила и о коварстве страшного трехголового Эттина, но юноша не испугался. Вскоре рыжий великан вернулся и заревел прямо с порога всеми тремя головами. «Эй, не слеп я и не глух, чую чей-то дух, где-то рядом человек, мне сожрать его не грех». Три головы великана посмотрели в разные стороны и сразу заметили юношу. «Подойди поближе. Я загадаю тебе три загадки, а потом посмотрю, что с тобой сделать», — велел рыжий Эттин. Юноша без страха подошел к великану. Он не испугался коварных вопросов, потому что старая фея научила его, как на них отвечать. Вот первая голова рыжего Эттина спросила, что не имеет конца. «Круг», — ответил юноша. Тогда вторая голова спросила, «Что на свете, чем уже, тем опаснее?» «Мост», — без запинки ответил тот. Наконец спросила третья голова, «Мертвые живых несут, отгадай, что это?» И юноша, не моргнув глазом, сказал, «Это корабли в море, а на кораблях люди». Услышал рыжий Эттин три верных ответа, сразу обессилел и понял, что пришел конец его власти. А юноша поднял свой топор, да и снес чудовищу все три его головы. Потом подошел к старухе и попросил показать, где томится королевская дочь. Старуха повела его наверх. Она открывала перед ним одну дверь за другой, и из каждой темницы выходили красавицы. Все они оказались пленницами рыжего Эттина. Была среди них и королевская дочь. Затем старуха отвела юношу в подземелье и показала ему каменный столб. И едва он коснулся своей волшебной палочкой этого столба, как брат его ожил. На другой день братья вместе со спасенными красавицами, радуясь и веселясь, отправились к королю. И тот выдал свою дочь за младшего брата, а старшему тоже подыскал знатную невесту. Сыграли во дворце сразу две свадьбы, и оба брата жили счастливо до конца своих дней.